Глава 22. День 80. Сегодня что-то меняется. Не сразу это осознаю. Просто в какой-то момент, проходя мимо большого зеркала в раздевалке, кидаю на себя взгляд. Как всегда, машинально. А потом останавливаюсь. Резко торможу. Возвращаюсь. Смотрю еще раз. И в зеркале вижу себя. Ту самую себя. Практически до жизни до. До брака с Семеном. До моего окушивания. Это словечко мне написали в блоге, и теперь мы с девчонками часто его используем. То, что я вижу в зеркале, меня поражает. Лицо не такое круглое, и скулы четко обозначились. Щеки порозовели после кардио. Волосы в небрежном хвосте. На лбу пара прядей выбилась. Как раньше, когда я не успевала привести себя в порядок, но бежала на работу. Влюбленная, занятая. Счастливая. Руки не болтаются, как кисель. Они более рельефные, кожа потянулась. Живот почти весь ушел. И есть талия. Попа. Моя гордость. Стала кругленькой, как орех. А я еще думаю, почему Гордей постоянно подходит сзади. Краснею от мыслей. Ноги тоже рельефные, красивые. Да, есть еще над чем поработать. Но в общем. А самое главное — это глаза. Глаза. Яркие, живые. Я наклоняюсь ближе к зеркалу. Присматриваюсь. Это я? Неужели это я? Ульяна Золотова. Да. Да, черт возьми. Я. Но изменившаяся. И это не просто вернулась прежняя Ульяна. Это другая я. Новая. Я стала сильнее. Мудрее. Лучше. И распрощалась с иллюзиями, да? Нет. Это тоже неправда. Иллюзии остались, конечно, но это совсем другие иллюзии. Новая я. Мои руки теперь могут помочь отжаться. Дыхание больше не сбивается после обычного подъема по лестнице. Ноги сильные, и теперь я могу почти сесть на шпагат. Улыбка у меня больше не напряженная и натянутая, которая скрывает боль и разочарование, а искренняя, светлая. Она выражает радость и принятие себя. Нравится? Раздается за спиной любимый голос. Я оборачиваюсь. Это Гордей. Как всегда в яркой майке. В таких же шортах. С большой емкостью для питья. В которой он делает специальные составы. Изотоник, элкарнитин, электролиты. Так много всего. Это целая наука, оказывается. Для того, чтобы держать себя в форме и получать витамины и энергию. Он оглядывает меня своим чуть прищуренным взглядом, будто видит насквозь. Да, я отказалась пока жить вместе. Но это не значит, что мы расстались. Наоборот, мы все ближе. Гордей хитрит, конечно, и теперь я чаще ночую у него. Меня это устраивает. Мне все больше по душе наши отношения. Страхи уходят. Но пока... Тебе нравится? Он снова кивает на зеркало, где отражаюсь, новая я. Я... теряюсь. Впервые за долгое время. Да. Нравится. Он подходит ближе, встает рядом. Тоже смотрит в зеркало, но на меня. Видишь? Говорит спокойно. Вот ради этого мы с тобой пашем. Не ради килограммов. Не ради сантиметров. Ради этой версии тебя. Прежней? Спрашиваю я, хотя уже знаю, что он скажет. Улыбается, чуть качает головой. Нет. Лучше. Сильнее. Ты не возвращаешься. Ты создаешь новую себя, свою лучшую версию. Апгрейд Ульяны, версия 2.0. Версия, у которой вместо слез пот? Именно. Гордей мне улыбается, и у меня внутри все пульсирует, горит. Но не от усталости и боли после тренировки. От воспоминаний о нашей ночи. У которой вместо оправданий — действия. И вместо сомнений — результат. Его рука касается моего плеча. Вроде бы легко, мимоходом, по-дружески. Но я-то знаю, что стоит за ним. И в одном этом касании больше тепла, чем было в моем браке с Семеном за последний год. «Ты умница», — добавляет он. «Правда. Я вижу, как ты меняешься. Не только снаружи. Там, внутри. Зарождается зверь. А если он не приручен? Тем интереснее его выпускать». Гордей смотрит, наклоняясь ближе, и мне в этом взгляде хочется раствориться. В голове уже шумит. Я знаю, о чем он говорит, о чем он думает. Я думаю о том же, и я хочу того же. Хочу его. Вспоминаю, что обещала себе не влюбляться. Держаться хотя бы 100 дней. Этот план я с треском провалила. Зато с успехом выполняю другой. Становлюсь той, которой хотела бы быть. И в этом моя главная победа. Это уже не про месть бывшему и его подружке, с которой они, кстати, вроде бы расстались. Я не слежу. Это Инга мне сказала. Но я попросила ее избавить меня от подробностей. Это не про то, чтобы доказать кому-то что-то. Это про меня. Про то, что я снова вижу в зеркале. Смотрю, и мне не хочется отвернуться. Про то, что я могу. Про то, что каждый грамм пота — инвестиция в новую жизнь. В конце тренировки, когда мы растягиваемся, Гордей говорит: «Завтра попробуем планку дольше. Справишься?» Смотрю на него, улыбаюсь и отвечаю: «А ты разве сомневаешься?» «Ни на секунду». И, глядя в глаза, произносит: «Я тобой горжусь». Слышу эти слова и опять чувствую, как печет щеки, потому что мне кажется, он хочет сказать совсем другое. Но пока не говорит. Я знаю, почему. Бережет на десерт.